Соответственно этому основными чертами психики людей с параноическим характером являются очень большой эгоизм, постоянное самодовольство и чрезмерное самомнение. Это люди крайне узкие и односторонние. Вся окружающая действительность имеет для них значение и интерес лишь постольку, поскольку она касается их личности. Все, что не имеет близкого, интимного отношения к его «я», кажется параноику мало заслуживающим внимания, мало интересным. Всех людей, с которыми ему приходится входить в соприкосновение, он оценивает исключительно по тому отношению, которое они обнаруживают к его деятельности, к его словам. Он не прощает ни равнодушия, ни несогласия. Кто не согласен с параноиком, кто думает не так, как он, тот в лучшем случае просто глупый человек, а в худшем его личный враг. Обо всем, что не относится до его личности, говорит Чиж, параноик не может иметь правильных суждений о собственной личности в ее отношении к другим людям. Все то, что не имеет непосредственного отношения к его личности, им усваивается и обсуждается правильно. Все, что затрагивает его отношение к людям, все, что затрагивает непосредственно его личность, понимается не только ложно, но всегда в определенном смысле. В общем, надо сказать, что мышление параноиков незрелое, неглубокое, по целому ряду особенностей, прямо приближающееся к детскому. Это мышление не только субъективное, но и резко аффективно окрашенное. Правильно только то, что хочется и нравится параноику. У данного типа личности искаженное «я» образом восприятия особенно выпукло и наглядно. Но у всех остальных человеков дела обстоят не намного лучше, и в итоге имеем полное отсутствие реальности и адекватности, или еще короче отсутствие присутствия. Но на этом негативность «я» образа не заканчивается. Эго успешно рождает таких чудовищ, как страх, обидчивость, мстительность, угодничество, зависть, хвастовство, тщеславие, ревность, раздражительность и другие деструктивные явления. Еще раз подчеркну, только при наличии «я» образа все это может появиться на свет.